Глава вторая. Захлопнув дверь своей гостевой комнаты в таверне, я поднесла таз с водой к столу и сгрузила его на деревянную поверхность. Надо отметить, что зевающая и сонная служанка очень удивилась, когда я потребовала у нее таз с теплой водой. Но немного похлопав непонимающими глазами, она все же притащила мне желаемое. Нужно было отстирать кровь с плаща, хотя бы просто ее смыть, а дальше я смогу уже почистить все бытовой магией, как и немного залатать появившиеся этой ночью дыры в нем. Проще всего было с ровным порезом от ножа на предплечье, а вот с опаленным подолом и прожженной дырой на левом рукаве уже посложнее. Но моих умений должно хватить. Не повезло мне сегодня дважды. Сначала бандиты напали, затем от стражей пришлось скрываться. Один из них оказался огневиком, и перед тем, как я сумела скрыться, он нанес серию огненных атак. Несколько из них задели меня. Сильный оказался маг с очень быстрой реакцией. Вот теперь я расплачивалась за свое промедление и неудачливость прожженным плащом и раной на левой руке, что жутко болело. Заживляющая мазь уже начала работать, но станет легче только поутру, а остаток ночи придется помучиться. «Вот же! Зараза такая!» — едва ли не прорычала в пустоту комнаты. Даже жаль, что стражам выпал такой подарочек от меня в виде обезвреженных бандитов. Будет кого в темницу приволочь и командиру показать, мол, какие бравые ребятки поймали преступников. Но это ладно. Главное, что они не видели моего лица и не смогут дать ориентировку. Скорее всего, попросту умолчат обо мне, радуясь такому ночному улову и скорой премии за проделанную работу. Через полчаса я закончила с одеждой, отметив, что плащ имел практически прежний вид, словно и не было вовсе никаких пропалин и дыр. Вот и отлично. Теперь неплохо было бы поесть, пусть и уже глубокая ночь на дворе. Последний раз ела с утра, да и то больше было легким перекусом в виде булочки с отваром. Желудок жалобно заурчал, подтверждая важность ночного перекуса, и я, накинув на себя теплую вязаную кофту поверх рубашки с брюками, отправилась в зал таверны, где за одним из небольших столиков можно было поесть. Заказала у подавальщицы вареный окорок с салатом из зелени, травяной отвар и, наконец-то расслабившись после тяжелого дня и еще более тяжелой ночи, посмотрела на свое приобретение. Артефакт выглядел довольно простым и практически не фанил магией. Лишь слабые отголоски выдавали в нем магическую вещь, но никто и не заподозрит его настоящую силу и, главное, функционал. Отличная штука. Жутко дорогая, но того явно стоящая. И если бы не должок за одним моим знакомым, то не достать бы мне его так быстро. «Леди Эриана?» — удивленно позвал знакомый голос, и я, спрятав артефакт за ворот рубашки, обернулась. Возле меня стоял кучер, нанятого мной экипажа для поездки в новую академию. «А вы что, так поздно решили поесть?» Забыла поужинать и не могла уснуть. Мягко улыбнулась грузному мужчине, и он, с важным видом покивав, спросил разрешения составить мне компанию. Противиться не стало, и кучер сел напротив. «Вам тоже не спится?» «Суставы тянет на перемену погоды. Завтра ливень будет». Тяжело вздохнул мужчина и с предвкушающей улыбкой принял у подавальщицы кружку с элем. Не стоило ему травиться этим пойлом. Ничего хорошего в эле явно не было, и завтра будет страдать уже от головной боли. Но говорить я ничего не стала. Его дело. Кучер с наслаждением отпил кучерявую пену и поставил пузатую кружку на стол. «Вот хотел все спросить вас, леди. А вам не страшно одной-то так далеко путешествовать? Я, конечно, ничего дурного не имею в виду, просто столь юные леди всегда с охраной или в компании родственников ездят, а вы одна». «Так я и не одна». Лукаво улыбнулась кучеру, и тот удивленно воззрился на меня, явно не понимая, про что я говорю. ведь в его карете у него ехала только я. Не смогла сдержать усмешки и подняла ладонь, над которой взвился небольшой, но вполне впечатляющий вихрь. Кучер, следя за магией широко распахнутыми глазами, смешно крякнул и потянулся к кружке с элем. «Со мной магия. Пусть я, конечно, не боевой маг, но что-то умею и постоять за себя могу». «М-да, неудачливые бандиты тому пример». Мужчина, напротив, уважительно кивнул и принялся за еду. Перед ним стояла огромная тарелка с печеным картофелем и мясом. Я же последовала примеру компаньона и тоже приступила к ночной трапезе. Когда на тарелке остался лишь салат и начинала набирать силы сонливость, всколыхнулись воспоминания практически недельной давности. Я сидела на паре по артефакторике и увлеченно мастерила амулет увеличения силы воздушника, когда на меня накатила необъяснимая паника. Интуиция просто в один миг взорвалась и требовала что-то сделать, куда-то бежать. Пальцы дрогнули, и амулет выскользнул из них, со звоном упал на парту, а я, ничего не понимая, посмотрела по сторонам. Вся моя группа продолжала работу над артефактами, не замечая моего состояния, и только лишь преподаватель подозрительно покосился на меня. «Леди Эриана Ворн», — обратился он ко мне недовольным тоном. «Что-то случилось?» «Нет», — отрицательно качнула головой, и преподаватель, закатив глаза к потолку, отвернулся от меня, потеряв всяческий интерес. А я вновь посмотрела на остальных. Но ничего странного не заметила, в то время как меня душила тревога. Я успела только перевести взгляд к широкому окну аудитории, как краем глаза увидела нечто. Световая волна неслась на Академию с немыслимой скоростью. Я попыталась подскочить и закричать, но ничего не успела. Свет ворвался сквозь стены и окно, ярко осветив все вокруг. И как только он коснулся меня, я потеряла сознание. В себя пришла через несколько минут, когда надо мной хлопотали преподаватель и несколько моих одногруппников. Кто-то кричал, чтобы вызвали лекаря, но я практически не понимала происходящего. Мне помогли приподняться, осмотрели и, удостоверившись, что я в порядке, отправили к лекарю меня саму. И вот по дороге я и поняла, что это было и что стало со мной. Волна магии света. Это была именно она. Мне неведомо, каким образом появился свет в нашем мире после того, как пропал более 500 лет назад. Именно тогда произошла война между магами тьмы и света. Никто уже и не помнит причин кровавой вражды, но война длилась долго. В итоге темные одолели светлых, и тогда проигравшие пропали. Просто в один день их больше не осталось в нашем мире. Никто не знает, куда делись маги света, но были предположения, что ушли в другие миры, запечатав свет в этом. С тех пор не рождалось ни единого мага потерянного дара. Долгие годы никто ничего не понимал и не видел, а затем всем стали ясны последствия потери магии света. В мире ничего не бывает просто так, и если что-то пропадает, то появляются последствия. Дисбаланс магии привел к тому, что зародились аномалии и твари мрака, которые звались в народе нечистью, и их становилось с каждым годом все больше и больше. Но я знала и еще кое-что, скрываемое более 500 лет в нашем роду. Не все маги света ушли в другие миры. Кое-кто остался, но запечатал дар в себе и потомках, оберегая их от темных. И не просто кое-кто, а один из круга семи. Это были самые сильные маги света, которых в первую очередь и пытались уничтожить темные в той войне. У наших врагов был точно такой же круг семи самых сильных магов тьмы. Именно их потомки сейчас и звались темными лордами. Именно тот светлый лорд из круга семи и был моим предком. А теперь я последняя представительница нашего рода после гибели родителей и дяди. Камнепад в горах, где проходила их командировка, унес множество жизней и оставил меня сиротой. И вот уже несколько лет я выживала как могла. Наследство было небогатым. Наш род обеднел, но и нищими нас назвать сложно. Финансов хватило на оплату очень дорогого обучения в академии и осталось немного на жизнь. Поместье не в счет, его я трогать не хотела. Это память о моем роде, поэтому и пришлось мне зарабатывать так, как получилось. И пусть эта деятельность была незаконной, главное, монет хватало на жизнь. И даже не жаль, что из-за этого я потеряла целый год перед поступлением в академию. Но и этих испытаний, выпавших мне, судьбе показалось мало. Неведомо откуда взявшаяся волна света разрушила печать. И теперь, помимо магии воздуха, у меня пробудился свет. И никто не должен узнать о моем втором даре, иначе... Иначе темные лорды довершат то, что начали более 500 лет назад. Именно поэтому я сейчас и еду в Академию боевой и защитной магии, несмотря на то, что именно в ней средоточие отпрысков темных лордов и высокой знати. Отец учил меня: если хочешь что-то спрятать, то спрячь это на самом видном месте. Под носом у темных, в самой защищенной, курируемой самим императором и независимой ни от кого финансово академии, я собиралась дальше учиться. Именно там у меня больше всего шансов выжить. Главное, как можно лучше спрятать свой дар, чтобы никто не узнал во мне пробудившуюся светлую. И не менее важной причиной этого поступка послужило еще и то, что в этой академии появилась попаданка с даром света. Ее-то охраняют как зеницу ока и надеются с помощью девушки возродить свет в нашем мире, чтобы появился баланс магии. Но она простой маг света, а я... Я потомок светлого лорда из круга семи, главного врага темных. Меня не будут охранять и беречь. Нет, меня сразу уничтожат. Зло и горько усмехнулась своим мыслям, отложив вилку в сторону. «Леди Эриана, вам бы поспать», — посетовал кучер, наблюдая за мной. «Дорога она такая, выматывает. А мы уже 2 дня едем». «Да, дорога выматывает. Будь моя воля, я бы отправилась порталом и даже денег на дорогой переход не пожалела бы. Но боялась, что еще очень плохо контролирую новый дар и могу раскрыться при переходе. Вот и пришлось трястись в нанятом экипаже». «Вы правы. Пора идти спать». Мягко улыбнулась своему кучеру и только хотела подняться, чтобы отправиться в свою гостевую комнату, как дверь в зал таверны с грохотом распахнулась. «Стражи Империи!» — угрожающе пробасил один из вошедших мужчин, по голосу которого я узнала того из переулка с бандитами. «Пресветлые! Неужели они вышли на мой след?»